Операции специальных подразделений. Великая Отечественная война. Осень 1941 года. Фашистские войска группы армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала фон Бока рвались к Москве. Войска Западного и Резервного фронтов под командованием генерал-полковника Ивана Конева и маршала Семена Буденного заняли оборону в районе Кирова, Юхнова и Вязьмы. 2 октября гитлеровцы мощным ударом танковых и механизированных дивизий со стороны Рославля и Духовщины прорвали нашу оборону с флангов и 6 октября соединились в Вязьме. Части Красной Армии в районе Смоленска и Ельни попали в окружение. Около Рославля в глубоком тылу противника оказалось специальное подразделение Красной Армии, первая экспериментальная батарея реактивных минометов БМ-13, легендарных «Катюш», под командованием капитана Ивана Флёрова. Чтобы вырваться из окружения, ракетчикам предстояло пройти по вражеским тылам более 150 километров. Выслав вперед разведывательную машину, 6 октября 1941 года колонна секретной боевой техники двинулась на северо-восток. Разрешите доложить, товарищ капитан. Командир разведгруппы лейтенант Самсонов. Докладывайте, Самсонов. Как обстановка в районе поселка Знаменка? Товарищ капитан, фрицев в поселке не обнаружили. Все тихо. Дорога не заминирована, можем двигаться дальше. Все ясно. Значит так, колонна начнет движение через 5 минут. Вы, лейтенант, со своими разведчиками обойдете Знаменку с востока. Что-то здесь не так, не нравится мне это. Слишком тихо. Есть, товарищ капитан. Командирам расчетов, по машинам. Скорость колонны 20 км в час. Интервал минимальный, вперед. Водителям держать дистанцию. Остановка колонны через 1,5 км возле Знаменки. Быть предельно внимательными. К машинам! Первое отделение, занять оборону! Второе отделение, подготовить установки к взрыву! В 1941 году фашисты пытались любой ценой добыть образцы секретной советской установки реактивной артиллерии. Несколько гитлеровских отрядов охотились за батареей капитана Флёрова уже несколько месяцев. Фашисты знали, что в Вяземском котле в окружении находится именно его отряд. Нацисты выставили засады в районе Рославля и Спас-Деменска. Однако отряду Флёрова долго удавалось благополучно обходить вражеские пикеты. Колонна «Катюш» двигалась ночью по бездорожью, лесам и болотам, но неподалеку от поселка Знаменка фашистская засада обнаружила наших ракетчиков. Гитлеровцы намеренно пропустили машину разведчиков и внезапно атаковали батарею. Начался ожесточенный бой. Командир! Товарищ капитан! К Знаменке движется взвод мотоциклистов. Самсонов! Живой! Давай быстро отсюда! Ребята отошли в лес, приказываю тебе уходить! Товарищ капитан, еще одна машина не взорвана! Я мигом! Отставить! Взрыватель не сработал. Я сам. Слышишь меня, Самсонов? Отходи в лес. Кто-то должен рассказать, что установки не достались этим гадам. А как же вы, Иван Андреевич? Уходи! Я прикрою, так надо. Выполняйте приказ, лейтенант Самсонов! Есть, товарищ капитан! На случай реальной угрозы захвата реактивных установок специальному подразделению было предписано взорвать технику. 7 октября 1941 года личный состав 1-й экспериментальной батареи реактивных минометов БМ-13 выполнил этот приказ. «Катюши» не достались фашистам. Капитан Иван Флёров и его ракетчики пали в том бою смертью храбрых. К концу 1945 года в рядах Красной Армии насчитывалось 519 дивизионов легендарных «Катюш». Во время взятия Берлина они одними из первых нанесли удар по Рейхстагу. 26 июня 1995 года указом президента России командиру отдельной экспериментальной батареи реактивной артиллерии БМ-13 Ивану Андреевичу Флёрову было присвоено звание Героя Российской Федерации.